49. Страховка? Что-то на богатом? Бедность, болезнь, пожар, кража или укус клеща – у людей так много страхов. Случиться может что угодно, и неизвестно, будет ли достаточно средств на счету, чтобы самостоятельно справиться с проблемами. Для этого и было придумано страхование, то есть защита от финансовых потерь в неожиданной ситуации. Принцип защиты. Ты обращаешься в страховую компанию и описываешь ситуации, от которых хочешь себя финансово уберечь. Тебе подбирают страховой полис, и ты платишь определенную сумму, например, страхуешься от укуса клеща. Если страховой случай наступит, то есть укусит клещ, то компания возместит тебе сумму ущерба. В данном случае оплатит затраты на лечение. Доход от продажи страховок компания отправляет в специальный фонд, из которого потом и осуществляются страховые выплаты. В чем выгода для компании, если приходится платить? Просто страховку покупают на всякий случай, а он не обязательно может наступить. Страхователь – тот, кто покупает страховку. Страховщик – страховая компания. Страховой случай – ситуация, от которой тебя страхуют. Страховая сумма – максимум, который выплатят в случае наступления страхового случая. Страховая премия – стоимость страховки. Выгодоприобретатель – тот, кто получит страховую сумму. По сути, страховка – это такая трата, которая избавит от гораздо больших затрат в будущем. Приведем примеры, когда страховка может пригодиться. Если ты занимаешься спортом, особенно профессионально, то есть риск получить травму. Это минус как для здоровья, так и для кошелька. Ведь на период восстановления заработка не будет, а нужно еще оплатить врачей и лекарства. Добровольная медицинская страховка, ДМС, позволит оплатить лечение. Все граждане России и постоянно проживающие в ней люди имеют полис обязательного медицинского страхования, ОМС, и могут посещать государственные больницы и поликлиники бесплатно. При получении ипотеки, кредита на квартиру, оформляется обязательная страховка этой квартиры на случай потопа или пожара. А еще заемщик, тот, кто берет кредит, может застраховать свою жизнь и таким образом получить более выгодные условия по кредиту. Если с заемщиком что-то случится, то благодаря этой страховке банк получит деньги за ипотеку от страховой компании. Договор на страхование имущества можно подписать, если хочешь защитить свой новый ремонт в квартире. Есть два вида страхования авто – обязательное и добровольное. Страховку ОСАГО по закону заключают все владельцы машин для того, чтобы компенсировать ущерб в случае аварии по их вине. КАСКО заключается по желанию. Например, если ты покупаешь новенькую машину и не хочешь переживать, что ее угонят или поцарапают. ОСАГО. Обязательное страхование автогражданской ответственности. КАСКО – комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности. Еще есть страховка для путешествий – туристическая страховка. Ее требуют большинство стран. Допустим, ты планируешь поездку в Италию на 10 дней. Ты покупаешь страховку, в которую входят: первое – медицинские расходы, лекарства и походы к врачу в случае болезни, травмы, например, перелом или растяжение, госпитализация. Второе – экстренная помощь, транспортировка в больницу, эвакуация на родину в случае серьезных проблем. Дополнительные опции – страхование при потере или задержке багажа, страхование при отмене или задержке рейса. Сумма покрытия этой страховки – 50 тысяч евро, стандартная сумма для медицинских расходов. Тариф – 2 евро в день. Стоимость страховки за 10 дней – 2 евро умножаем на 10 равно 20 евро. Если переводить в рубли, по курсу 100 рублей за 1 евро, то получится 20 евро умножаем на 100 рублей равно 2000 рублей. Итого, ты платишь 2000 рублей за страховку на 10 дней и в случае болезни можешь рассчитывать на возмещение в размере 50 тысяч евро. Страхование поможет снизить риск больших финансовых потерь в сложных ситуациях.